Веня, а что тебе сегодня снилось? Мне снились вы! С днем рождения! Утро самое важное, самого важного дня. Важно оно для каждого, для тебя и меня, для тебя и меня. Звездочкой очаровательной ты появился на свет, с улыбкою обаятельной миру сказал привет. Закончилась эта сказка. С тех пор в семье Кати и Вени появилась замечательная традиция каждое утро рассказывать друг другу сны. Может быть, и вам попробовать.